В студеной глубине, прикованный старшими чарами к скале, лежал огромный воин в доспехах. Теламент Облакай, чистокровный, познавший проклятие одержания, ярмо демона, который пожрал даже само чувство самости. И благородный воин исчез, растворился в небытии давно, очень давно. Но теперь тело билось в своих магических цепях. Демон ушел, сбежал из-за пролившейся крови, крови, которая даже не должна была существовать, так разложилось тело, но все же существовало. И река унесла его на свободу. К далекому озерцу, из которого как раз собрался пить зрелый самец Энкарал в своей полной силе. Энкарал уже давно был один. Даже следов сородичей нигде рядом было не найти. И хотя зверь не чувствовал течения времени, десятилетия прошли с тех пор, как он в последний раз встречался с подобными себе. Даже при обычном ходе событий ему уже не суждено было спариться. С его смертью окончательно завершилось бы вымирание Энкаралов на всех землях к востоку от Ягадана. Но теперь его душа ярилась в странном холодном теле, бескрылым, с небьющимся сердцем, не чующим запах добычи в воздухе ночной пустыни. Что-то его удерживало, и оковы быстро привели зверя в яростное безумие. Сверху крепость казалась тихой и темной. Воздух вновь застыл, не считая едва заметных вздохов сквозняка из внешних чертогов. Ярость и страх. И не было на них никакого иного ответа, кроме обетования вечности. Так и было бы, если бы звериный трон оставался пуст. Если бы заново пробужденным богам-волкам не был срочно необходим герой. Их присутствие коснулось души зверя, успокоило ее видениями мира, где в сумрачном небе парили энкаралы, где самцы сцеплялись челюстями в яростном жаре брачного сезона, а самки кружили в небе над ними. Эти видения принесли мир скованной душе, но с ними пришло и великое горе, ибо тело, в которое она ныне была облачена, оказалось неправильным. И тогда служение на краткий срок, награда, воссоединение с родичами в небесах иного мира. Зверям не чужды надежды, им известно понятие награды. И к тому же поборник богов вкусит кровь, и скоро. Однако сейчас нужно было распутать клубок чародейских пут. Руки и ноги одеревенели точно мертвые, но сердце продолжало биться. Калам очнулся, когда тень скользнула по его лицу. Он открыл глаза. Сморщенное лицо старика нависало над ним, размытое в волнах жара. Долхонец, лысый, растопыренные уши, нахмуренные брови. «И я тебя искал!» — обвиняющим тоном заявил он по-малозански. «Где тебя носило? Чего это ты тут разлегся? Ты что, не знаешь, как тут жарко?» Калам снова закрыл глаза. «Искал меня», — проговорил убийца и покачал головой. «Никто меня не ищет», — продолжил он, несмотря на яростное сияние, отражавшееся от земли вокруг них. «Точнее, уже не ищет». «Кретин, одурел от жары. Идиот. Хотя, может, мне стоит посюсюкать, даже поддерживать. Он на это купится. Скорее всего, да. Что ж, меняем тактику. Эй, это ты убил Энкарала? Вот так-так. Чудо из чудес. Но он воняет. Нет ничего хуже гниющего Энкарала, кроме того факта, что ты сам обгадился. Но тебе повезло, что твой дружок-засанец меня нашел и привел сюда. Да, и Энкарала он тоже пометил. Какая вонь! Горелая шкура! В общем, он тебя отсюда унесет. Да, назад в мое призрачное пристанище». «Да кто ты такой, побери тебя, Худ?» — перебил Калам, пытаясь встать. Паралич отступил, но убийца был покрыт коркой крови, колотые раны горели углями, а кости казались хрупкими, как стекло. «Я? Ты не знаешь? Не узнаешь саму славнозвестность, кою я излучаю?» «Славнозвестность? Должно же быть такое слово. Я ведь его использовал. Значит, всем известно, как славен. Разумеется, самый преданный слуга тени, верховнейший жрец Искарал Прыщ, Господь Бог Бхакаралов, Погибель Пауков, Великий Обманщик всех одиночников и виверсов этого мира, а ныне твой Спаситель. Если, конечно, у тебя есть для меня кое-что, посылочка, костяной свисточек или, например, мешочек, который дал тебе в тенистом краю еще более тенистый бог. Ну, идиот, кошель, набитый сумеречными бриллиантами!» «Так это ты, выходит?» — простонал Калам. «Помогите нам, боги!» «Да, бриллианты у меня». Он попытался сесть, потянулся к кошелю за поясом и краем глаза увидел демона Азала, который скользил в тенях за спиной у жреца. А затем убийца опять провалился в беспамятство. Очнувшись снова, Калам обнаружил, что лежит на возвышении, подозрительно похожем на алтарь. На выступах в стенах мигали масляные лампы. Комнатка была крошечная, воздух в ней едкий. Похоже, его раны обработали целебными мазями, а также чародейством, так что убийца чувствовал себя освеженным, хотя суставы гнулись плохо, словно он долгое время не шевелился. С него сняли одежду и укрыли тонким одеялом, жестким от засохшей грязи. От ужасной жажды болело горло. Калам медленно сел. Увидел пурпурные рубцы там, где в тело вонзились когти Энкарала, а потом чуть не подпрыгнул, услышав топоток по полу. Хокарал бросил на него один единственный, неимоверно виноватый взгляд через костистое плечо и метнулся прочь за дверь. На тростниковой циновке на полу стояли пыльный кувшин с водой и глиняная чашка. Отбросив в сторону одеяло, Калам направился к ним. Наливая воду в чашку, он заметил сгустившиеся тени в углу, так что не удивился, обнаружив там, когда сумрак рассеялся, Искарала Прыща. Жрец сутулился, нервно взглянул на дверной проем, затем на цыпочках подобрался к убийце. «Уже лучше, да?» «А что, надо шептать?» — спросил Калам. Жрец отшатнулся. «Тихо! Моя жена!» «Она спит?» Сморщенное личико Искарала Прыща было так похоже на Бхакалия, что убийца невольно задумался о его родословной. «Нет-нет, Калам, это же просто смехотворно». «Спит!» — брызнул слюной жрец. «Она никогда не спит! Нет, идиот, она охотится!» «Охотится? На какую дичь?» «Не дичь, за мной она охотится, конечно!» — ответил Искарал, сверкнув глазами на Калама. «Ну, а нашла ли она меня? О, нет, мы друг друга не видели много месяцев». Жрец заговорщицки склонил голову. «Идеальный брак. Я никогда не был так счастлив. Тебе тоже стоит попробовать». Калам налил себе еще чашку воды. «Мне нужно поесть». Но Искарал Прыщ исчез. Убийца ошеломленно огляделся. По коридору к двери приблизился топот сандалий. Затем в дверь влетела старуха с растрепанными волосами. Долхонка. Неудивительно. С ног до головы ее покрывала паутина. Женщина гневно осмотрелась по сторонам. «Где он? Он ведь был здесь, да? Я его чую. Этот мерзавец был здесь!» Калам пожал плечами. «Слушай, я голоден». «А я что, аппетитно выгляжу?» Огрызнулась старуха и окинула Калама быстрым оценивающим взглядом. «И руки ты смотри, не распускай!» Она принялась обыскивать комнатку, обнюхивать углы, присела даже, чтобы заглянуть в кувшин. «Я изучила каждую каморку, каждое укрытие», — пробормотала Долхонка, качая головой. «Как же иначе? Обернувшись, я всюду побывала». «Ты одиночница?» «Ах, да, пауки! Ах, ты умник и красавец!» «Так обернись снова, тогда сможешь обыскать...» «Если обернусь, на меня начнется охота!» «О, нет, старая Магора не такая дура, она на такое не купится!» «Я его найду, вот увидишь!» И старуха выбежала из комнатки. Калам вздохнул. «Если повезет, оставаться с этой парочкой не придется долго». Рядом с ухом послышался шепот из коралла прыща. «О, чуть не попался!» Скула и надбровья были раздроблены. Обломки держались на полосках старых сухожилий и мускулов. Если бы глаз не усох давным-давно в горошину, белоснежный скимитар Леосана рассек бы и его. Конечно, зрение Онрака не пострадало, ибо все его чувства существовали лишь в призрачном огне обряда Телланна, невидимой аурой обволакивавшего изувеченное тело, пылая памятью о полноте, о жизненной силе. Потому исчезновение левой руки породило странное, тошнотворное чувство противоречия, будто рана кровоточила одновременно в призрачном пространстве обряда и физическом мире. Через нее вытекала сила, самость, так что мысли воина начали путаться, его одолевало ощущение эфемерной истонченности. Онрак стоял неподвижно, глядя, как его сородичи готовятся к обряду. Теперь он оказался вне их круга и не был больше способен соединить свой дух с их душами. От этого мучительного факта в сознании воина произошла странная смена перспективы. Теперь он видел лишь физическое. Духовные образы стали незримы для его глаз. «Иссушеные трупы. Жуткие, лишенные величия. Насмешка над всем, что было некогда благородным». Долг и отвага обрели одушевленное воплощение. Им и были тланы массы вот уже сотни тысяч лет. Но лишенные всякого выбора эти добродетели, отвага и долг, превратились в пустые, бессмысленные слова. Зависли, утратив сколько-нибудь значимую нравственную силу, невидимым мечом над головой. Смысл, каким бы ни была его природа, был потерян, какой бы порыв ни стоял за действием. Любым действием. Онрак подумал, что теперь-то, наконец, глядя на своих прежних сородичей, видит то, что видят все нетланы массы, ужасных неупокоенных воинов, древнее, устаревшее прошлое, которое отказывается обращаться в пыль, жестокое напоминание о строгости нравов, о непримиримости и обете, доведенных до безумия. «Таким видели и меня самого, и, наверное, видят до сих пор. Трулсенгар, эти тисты Леосаны, таким. Что же я чувствую? Что должен чувствовать? И когда в последний раз мои чувства имели хоть какое-то значение?» Рядом заговорил Трулсенгар. «Будь ты кем угодно другим, я бы решил, что ты задумался, Онрак». Эдур сидел на низкой стене, положив у ног ящик с маранской взрывчаткой. Тисты Леосаны разбили лагерь неподалеку, выставили часовых, насыпали между всеми одноместными палатками небольшие валы из обломков, поставили коней в импровизированный загон из веревок, во всем проявили точность и тщательность, граничившие содержимостью. «Или наоборот», — продолжил миг спустя Трул, глядя на Леосанов. «Может быть, твой народ и состоит из великих мыслителей, разгадавших все великие тайны бытия, умеющих дать правильные ответы. Если бы только я мог задать правильные вопросы. Хоть я и благодарен тебе за товарищество, Онрак, должен признаться, ты просто невыносим». «Невыносим. Да, мы все такие. А твои друзья собираются расчленить то, что от тебя осталось, когда мы вернемся в свой родной мир. Будь я на твоем месте, я бы уже до самого горизонта добежал». «Бежать», — проговорил Онрак, обдумал эту возможность и кивнул. «Да, Именно это и делают отступники. Те, за кем мы охотимся. Точнее, охотились. И да, теперь я их понимаю. «Они не просто сбежали», — сказал Трул. «Они нашли кого-то или что-то, чему теперь служат, чему поклялись в верности. Хотя для тебя, по крайней мере сейчас, этот выход недоступен, если, конечно, ты не выберешь этих лиосанов». «Или тебя». Трул бросил на него ошеломленный взгляд, затем улыбнулся. «Забавно». «Разумеется», — добавил Онрак. «Монокахэм оценит такое деяние как преступное, столь же предосудительное, сколь и то, что совершили отступники». Тлан и массы уже почти завершили приготовление. Заклинатель костей начертил заостренным ребром пхидерина в засохшей грязи круг диаметром в 20 шагов, а затем рассыпал внутри него семена и дымные облака спор. И Браголан со своими двумя воинами поставили некое подобие меточного камня, вытянутый обломок, сложенный из обожженных кирпичей стены. В дюжине шагов за пределами круга и по указке Монока Ахема постоянно его поправляли в запутанной игре света от двух солнц. «Дело нелегкое», — заметил Трул, глядя, как тланы массы опять передвигают камень. «Так что, похоже, кровь моя еще некоторое время пребудет в безопасности». Онрак медленно повернул изуродованную голову, чтобы получше рассмотреть Тисте Эду. «Это тебе нужно бежать, Трулсенгар. Твой заклинатель сказал, что ему понадобится лишь капля другая». «Он уже не мой заклинатель». «Верно, если все пойдет как задумано». «А что, не должно?» «Тисте Лиасаны, Куральд Тирлан, так они называют свой путь. Сенешаль Йоррут не чародей, он жрец и воин». Трул нахмурился. «У Тисте Эдур, моего народа, все точно так же, Онрак». «И в этом качестве Сенешаль должен преклонить колени перед своей силой, там, где чародей силой повелевает. Ваш подход опасен, Трулсенгар. Вы считаете, будто эту силу дарует вам некий благой дух. Если духа этого сместят или подчинят, вы об этом можете даже не догадываться, и тогда становитесь жертвами, инструментами, поставленными на службу неведомым целям». Онрак замолчал и посмотрел на Тисте Эдур. Увидел, как смертельная бледность выпила жизнь из глаз Трула, как на его лице застыло выражение чудовищного открытия. «И вот я даю ответ на вопрос, который ты еще не задавал. Увы, всеведущим меня это не делает. Дух, который дарует силу этому сенешалю, быть может, совращен, и мы этого никак не узнаем, пока означенная сила не вырвется на волю. И даже тогда злонамеренные духи отлично умеют прятаться. Тот, кого называли Оссериком, пропал. Люди знают его как Оссерика. Нет, мне неведомо, откуда знает это Монокохэм. А значит, рука, дающая силу сенешалю, вероятнее всего принадлежит не Оссерику, а какой-то иной сущности, которая приняла облик и имя Оссерика. Однако эти лиосаны продолжают действовать, не ведая о том». Было ясно, что сейчас Трулсенгар просто не в состоянии что-то ответить или задать вопрос, поэтому Онрак продолжил, гадая, куда же подевалась его обычная немногословность. «Сенешаль говорил о том, что они сами охотятся за нарушителями, которые пересекли огненный путь, но эти нарушители не те отступники, за которыми охотимся мы. Куральд Тирлан — незапечатанный путь. Более того, он лежит рядом с нашим Телланом, ибо из него Теллан проистекает. Огонь есть жизнь, а жизнь — огонь. Огонь ведет войну с холодом, истребляет лед. Он — наше спасение. Заклинатели костей использовали Куральд Тирлан, вероятно, как и другие. То, что подобные вторжения могут вызвать вражду леосанов, никому не приходило в голову, ибо нам казалось, что нет никаких тисты леосанов. Теперь Моноко Хэм знает и должен это учитывать. Откуда взялись эти леосаны? Как далеко или близко лежит их дом? Отчего они ныне пробудились для обиты вражды? Чего хочет тот, кто скрывается под видом Оссерика? Где... «Хватит! Пожалуйста, Онрак, хватит! Мне нужно подумать! Нужно...» Трул вдруг вскочил, отмахнулся от Тланы Масса и пошел прочь. «Думаю...» — тихо проговорил Онрак себе под нос, глядя на взвинченного Эдура. «Пора мне вернуться к немногословности». Небольшой обломок кирпичной стены установили в центре круга. Заклинатель костей нанес на его верхнюю часть надрезы и черты, и Онрак осознал, что Моноко Хэм уже распознал небесные пути двух солнц и многочисленных лун этого мира. Все вокруг тонуло в постоянной игре цветов, окрашенных, впрочем, оттенком крови, которой иногда передавливала синь, очерчивая все холодным металлическим блеском. В данный момент доминирующим оттенком был пурпур, пламенеющий отблеск далекого пожарища. Но воздух оставался недвижным и влажным, вечно печальным. Весь мир купался в тенях. У псов, которых Онрак невольно освободил из каменной темницы, были десятки теней. Изломанный воин задумался, куда же ушли эти звери. Он был уверен, что они покинули этот мир, известный как Зарождение. Тень и дух воссоединились. В этих зверях было нечто необычное, будто оба были сотворены двумя различными силами, двумя аспектами, скованными вместе. Онрак выпустил этих псов, но, если хорошо подумать, пожалуй, не освободил их. «Не освободил тень от тьмы. То, что отбрасывает, от того, что отбрасывается». Воин опустил взгляд, чтобы рассмотреть множество собственных теней. Было ли между Онраком и ними некое напряжение? Явно существовала некая связь, узы, но он был хозяином, а они рабами. На первый взгляд. «Безмолвные мои сородичи, вы идете впереди меня, вы следуете за мною, шагаете по сторонам, сгибаетесь подо мной. Ваш мир обретает форму от моих костей и плоти, однако ваша длина и ширина принадлежат свету. Вы — мост между мирами, но по вам нельзя пройти». «Ибо они несущественны, лишь видимы». «Онрак, ты закрыт для нас». Он поднял взгляд. Рядом стоял Монок Охэм. «Да, заклинатель, я закрыт для вас. Ты сомневаешься во мне? Хочу узнать твои мысли». «Они несущественны». Моноко Хэм вскинул голову. «Тем не менее». Онрак долго молчал. «Заклинатель, я по-прежнему связан узами с вашим долгом». «Но узы рассечены». «Отступников должно найти. Они наши тени. Я ныне стою между вами и ими, и потому могу вести вас. Теперь я знаю, где искать, какие знаки высматривать. Уничтожьте меня и потеряете преимущество в этой охоте». «Ты выторговываешь продолжение существования?» «Да, заклинатель». «Тогда скажи, каким путем ушли отступники?» «Скажу, когда это будет важно». «Сейчас?» «Нет». Моноко Хэм гневно воззрился на воина, затем отвернулся и возвратился в круг. Теперь это место захватил Теллан. Из грязи проросли цветы тундры, явились мхи и лишайники. На высоте лодыжки жужжали черные мухи. В дюжине шагов от них стояли тистолиосаны. Их эмалевая броня пылала странным пурпурным светом. В 15 шагах слева от Онрака замер Трулсенгар. Эдур обхватил себя руками, на лице его застыло тревожное выражение. Монока Хэм подошел к Сенешалю. «Мы готовы, Лиасан?» Йорут кивнул. «Тогда я начну свою молитву, о неупокоенный жрец, и явлю доказательство того, что наш повелитель Осрик отнюдь не пропал для нас. Ты узнаешь его силу!» Заклинатель костей промолчал. «А мне?» — спросил Трул. «Когда начать все кропить кровью? И кто из вас заслужил удовольствие меня ранить?» «Выбор за тобой», — ответил Моноко Хэм. «Хорошо, я выбираю Онрака. Только ему я готов довериться. Уж извините остальные, если вас это задело». «Это следует сделать мне», — заявил Сенешаль Йорут. «Кровь лежит в основе силы Осрика». Только Онрак заметил, как ошарашили заклинателя эти слова, и воин кивнул в ответ собственным мыслям. Многое открылось у них. «И более того», — продолжал Йорут, — «я ведь пролью и свою». Но Трулсенгар покачал головой. «Нет, Онрак или никто». Затем Эдур развел руки, показав зажатые в кулаках глиняные шары. Йорут фыркнул, и Лиосан по имени Эниас прорычал. «Прошу дозволения убить его, Сенешаль, и тем обеспечить избыток эдурской крови!» «Попробуй, и я обещаю, что в лиосанской крови тоже недостатка не будет», — отозвался Трул. «Заклинатель, ты узнаешь эти снаряды?» «Малозанцы называют их ругань», — отметил Ибраголан, предводитель клана. «Хватит и одной, учитывая, насколько все мы близко». Трул ухмыльнулся воину. «Даже шкура Тхенраби у тебя на плечах не выдержит, верно?» «Верно», — откликнулся Ибраголан. «Доспехи не совсем бесполезны, однако и толку от них немного». Моноко Хэм повернулся к Сенешалю. «Прими это условие», — сказал он. «И начинай молиться, Лиосан». «Не тебе отдавать мне такие приказы», — возмутился Йорут и пришпилил Трулла яростным взглядом. «Тебе, Эдур, многому еще предстоит научиться. Мы сотворим врата, а затем настанет время расплаты». Трулсенгар пожал плечами. «Как пожелаете». Поправив свой испачканный кровью плащ, Сенешаль шагнул в центр круга. Затем опустился на колени, уткнулся подбородком в грудь, закрыл мерцающие серебристые глаза. Жужжащей тучей его окружили черные мухи. Какая бы связь ни соединяла Йорруда с его божеством, работала она хорошо и быстро. Золотое пламя начало вспыхивать тут и там за пределами круга. Оставшиеся трое лиосанов вернулись в свой лагерь и принялись собирать вещи. Моноко Хэм вошел в круг. Следом за ним двое воинов — Харан Эпал и Олар Шайн. Предводитель клана повернулся к Онраку и сказал. «Хорошо охраняй своего товарища, если хочешь, чтоб он выжил. Лишь об этом думай, Онрак, чтобы ты не увидел». «Так и сделаю», — ответил Онрак. Во многих важнейших вещах, как он понял, соединение душ и сознаний не было нужно, чтобы понять мысли сородичей. Он подошел к Трулу Сенгару. «Следуй за мной», — приказал воин. «Нам пора войти в круг». Тисте Эдур нахмурился, затем кивнул. «Возьми коробку, у меня руки заняты». Трул приделал к ящику ремни. Онрак поднял его и повел спутника в круг. Лиосаны уже закончили сворачивать лагерь и теперь седлали своих белых коней. Огонь продолжал вспыхивать вдоль границы круга, но языки его не были столь велики, чтобы представлять угрозу. Однако Онрак чувствовал приближение бога Лиосанов, или, по крайней мере, внешних слоев его обманного образа. Осторожный, недоверчивый, не по отношению к Сенешалю, разумеется, но для этого деяния скрытому духу придется подобраться к самой границе этого мира. и когда Йоррут пожертвует собственную кровь, мост силы между ним и его божеством будет завершен. Топот конских копыт сообщил о приближении остальных трех лиасанов, которые вели четырех лошадей в поводу. Онрак вытащил из-под гнилой шкуры маленький обсидиановый нож в форме полумесяца, заточенный по внутренней стороне, и протянул его Труллу. «Когда я прикажу, Трулсенгар, порежь себя. Хватит нескольких капель». Тисте Эдур нахмурился. «Я думал, ты...» «В тот миг, когда мы перейдем, я не хочу отвлекаться на что бы то ни было». «Отвлекаться?» «Молчи и занимайся собой». Трул нахмурился еще сильнее. Присел, чтобы вернуть обе ругани в ящик. Снова плотно закрыл крышку и забросил ремни на плечо. Затем выпрямился и принял каменный нож. Пламя набирало силу, неразрывным барьером встало по границе круга. Плетение Куральд Тирлана, однако взошедший, который направил этот путь, оставался невидим. Онраку было бы интересно понять его природу. Если судить по лиасанам, он любил чистоту, как будто такое вообще было возможно. Непримиримость. Простоту. Простоту крови. Эта деталь говорила о древности, об изначальном, первобытном происхождении. Дух, которому поклонялись прежде немногочисленные дикари. Когда-то на Земле было много подобных сущностей, рожденных первичным актом придания смысла предмету, смысла, заключенного в символы и знаки, царапины на скалах и стенах глубоких пещер. Множество, но племена вымирали, распылялись, их пожирали более сильные соседи. Тайный язык царапин, пещеры с рисунками, которые оживали под рокот барабанов, эти таинственные соборы грома, все утрачено, позабыто. И с уходом этих секретов истаяли и сами духи, ушли в небытие. То, что некоторые из них задержались, не удивляло Онрака. Как и то, что один из них пошел на захват другого племени для себя. Новым для воина чувством, от которого будто свело иссушенное мертвое горло, стал трагизм. «Во имя чистоты поклоняются лиасаны своему богу. Во имя ностальгии этот бог поклоняется тому, что было, но чего никогда более не будет». «Пролить кровь — самое смертоносное из игр». «Как мы все скоро увидим». Сенешаль хрипло вскрикнул, и пламя взревело в полную силу, взметнулось стеной со всех сторон. Йоррут рассек себе левую ладонь. Внутри круга поднялся вихрь, который принес запах таяния, весны, что пришла в северный край. Онрак повернулся к Труллу. «Сейчас». Тисте Эдур провел обсидиановым ножом по краю левой ладони. Затем недоуменно уставился на чистый разрез. Плоть аккуратно разошлась по краям пугающе глубокой раны. В следующий миг хлынула кровь. Алые корни велись и ветвились на его серокожем предплечье. Врата разорвались сами собой, охватили всех, стоявших в круге. Наружу от них потянулись спиральные тоннели, каждый из которых будто уходил в бесконечность. По сторонам взревел хаос, миазматический серый огонь в пространстве между порталами. Онрак подхватил зашатавшегося Трулла Сенгара. Кровь хлестала из его левой руки, будто все тело Эду разжимало, выдавливала какая-то невидимая, неумолимая сила. Онрак поднял взгляд и увидел, что Моноко Хэм стоит один, запрокинув голову, а ветра Теланна треплют посеребренный мех его капюшона. Позади заклинателя мелькнули Ибра Галан, Олар Шайн и Харан Эпал и исчезли в огненном тоннеле. Спутники Сенешаля бросились к неподвижному телу своего предводителя. Порадовавшись, что другие сейчас заняты или, по крайней мере, не обращают на него внимания, Онрак подтащил Трула ближе к себе, так что их тела соприкоснулись, обнял Эдура единственной рукой. «Держись за меня», — проскрежетал воин. «Трулсенгар, держись за меня, но освободи свою левую руку!» В изодранный плащ Онрака вцепились пальцы, потянули его вниз. Тлан-Имас разжал объятия и стиснул левую руку Трулла. Кровь кислотой обожгла плоть, которая уже позабыла, что такое боль. От муки Онрак чуть не разжал хватку, но сдержался и наклонился ближе к Тисте Эду. «Слушай, я Онрак, некогда из логросовых тлан и массов, но ныне чуждый обряду, клянусь служить Труллу Сенгару из Тисте Эдур. Я обещаю защищать твою жизнь и этот обет не разбить. А теперь веди нас прочь отсюда». Их ладони сплелись, соединенные на миг током крови. Онрак развернул Трулла так, что оба оказались лицом к одному из спиральных тоннелей, а затем бросились в него. Онрак успел заметить, как оглянулся на них заклинатель костей, но расстояние было слишком велико, а обряд уже начал терять свою силу. И тогда Моноко Хэм обернулся, принял свой облик одиночника, и вот следом за беглецами бросился массивный, громадный зверь. Онрак попытался отпустить руку Трулла, чтобы взяться за меч, заслонить дорогу одиночнику и дать Труллу уйти, но Эдур повернулся, увидел все и не выпустил тланы масса. Наоборот, потянул его на себя, и Онрак неуклюже отступил. По земле стучали костяшки. Примат, в которого обратился Моноко Хэм, несмотря на худобу смерти, был огромен. Пятнистая, черно-серая кожа, пучки посеребренных волос на широких плечах, запавшие глаза, иссохшее лицо, мощные челюсти с крепкими клыками. Раздался глубокий и хриплый рев. А потом Моноко Хэм попросту исчез, пропал в волне хаоса. Онрак споткнулся, упал на жесткую землю, так что во все стороны покатился гравий. Рядом на коленях стоял Трул Сенгар. В падении их руки расцепились, и теперь Тисте Эдур неотрывно смотрел на свою левую ладонь, где остался лишь тонкий белый шрам. В небе пылало единственное солнце, и Онрак понял, что они вернулись в его родной мир. Тлан и Мас медленно поднялся на ноги. «Нужно уходить отсюда, Трул Сенгар. Мои сородичи отправятся в погоню. Даже если остался лишь Моноко Хэм, он не отступится». Трул поднял голову. «Остался? Это ты о чем? Куда подевались остальные?» Онрак посмотрел на Тисте Эдур. «Лиосаны поняли слишком поздно. Поворот Телланна успешно лишил чувств Сенешаля. Они были совершенно не готовы. И Брагалан, Олар Шайн, и Харан-Эпал вошли на путь Куральт-Тирлан». «Куда? Зачем?» Онрак сумел улыбнуться целой половиной лица. «Они пошли убивать бога Лиосанов, Трул Сенгар». От армии остались лишь кости и обломки доспехов, которые утопали в густом сером пепле на крутых склонах котлована. Невозможно было понять, стояли солдаты лицом наружу, охраняя какой-то вход под землю, или внутрь, пытаясь удержать то, что там покоилось. Лостара Йилл стояла по щиколотку в пепле, смотрела, как жемчуг осторожно расхаживает среди костей, время от времени нагибаясь, чтобы подобрать и рассмотреть поближе тот или иной предмет. В горле у нее пересохло, и ненависть к имперскому пути росла с каждым мгновением. «Пейзаж неизменен», — заметил жемчуг. «Но всегда разный. Я уже ходил по этой тропе. Именно по этой. Здесь тогда не было развалин, и никаких костей и ям в земле». И здесь не было ветра, который мог бы потревожить пепел. Тем не менее, кости и более крупные объекты каким-то образом поднимались на поверхность. Так случалось в песках, так почему бы и не в пепле. Но все равно, некоторые развалины были огромны. Просторные мощеные площади, идеально чистые, без единой пылинки. Высокие накренившиеся башни, словно прогнившие клыки. Мост, ведущий из ниоткуда в никуда. Камни уложены так точно, что даже лезвие ножа между ними не вгонишь. Стряхнув пепел с перчаток, жемчуг подошел к Лостаре. «Очень любопытно». Лостара закашлялась, сплюнула серую мокроту. «Просто найди врата и выведи нас отсюда», — сказала она. «Ну что до этого, дорогая моя, боги нам улыбнулись. Я нашел врата, притом вполне живые». Ластара нахмурилась, понимая, что он пытается выжить из нее закономерный вопрос, но задавать его не было никакого настроения. «Увы, я понимаю, о чем ты думаешь», — продолжил Жемчуг с кривой усмешкой и указал на котлован. «Именно там, к сожалению. Таким образом, перед нами стоит тяжелый выбор. Продолжить искать более доступные врата и рисковать тем, что ты себе все легкие выкашляешь, или спускаться вниз». «И этот выбор ты оставляешь мне?» «Почему бы и нет? Итак, я жду. Что ты выбираешь?» Ластара снова прикрыла лицо и нос шарфом, затянула ремешки на вещевом мешке и решительно зашагала к котловану. Жемчуг пристроился следом. «Отвага или слабоумие? Иногда их почти не различить». «Только задним умом», — буркнула Ластара, пинком сбросила с ноги реберную клетку, из-за которой чуть не упала, и выругалась, поскольку костяк поднял в воздух тучу пепла. «Что это за солдаты, ты знаешь?» «Хоть я и могу похвастаться несравненной наблюдательностью и безграничным искусством делать выводы, девочка, я все же не могу ничего прочесть там, где читать нечего. Трупы. Человеческие, насколько я могу судить. Добавлю лишь, что бой они приняли по колено в пепле, а это означает...» «Что этот мир к тому моменту уже выгорел дотла», — вклинилась Ластара. «Так что либо они пережили пожар, либо были просто странниками, как мы». «И, вероятнее всего, вышли именно из тех врат, к которым ныне подходим мы». «Чтобы сразиться с кем?» Жемчуг пожал плечами. «Понятия не имею, но у меня есть несколько гипотез». «Ну, разумеется», — огрызнулась она. «Все мужчины такие. Не можете просто сказать «не знаю» и все тут. Вы же знаете ответы на все вопросы, а если не знаете, то выдумываете». «Возмутительное обвинение, моя дорогая. Тут дело не в выдумывании ответов. Скорее, речь об умозаключении гипотетического характера. Есть небольшое отличие». «Это все ты говоришь, только я не обязана слушать. Бесконечная болтовня, все время. Есть ли на свете мужчина, который может поверить, что слов бывает слишком много?» «Не знаю», — ответил Жемчуг. Через некоторое время Ластара прожгла его взглядом, но коготь уже рассматривал что-то впереди. Они добрались до края котлована и остановились, глядя вниз. «Спускаться будет нелегко». Полузасыпанные кости, изъеденные временем мечи, неизвестной толщины слой пепла и пыли. Отверстие на дне зияло черным провалом около 10 шагов в поперечнике. «В пустыне, — пробормотала Ластара, — есть пауки, которые строят такие ловушки. Но наверняка не столь большие». Она наклонилась и подобрала берцовую кость. На миг удивилась ее весу, а затем швырнула вниз по склону. Глухой стук. А потом слежавшийся пепел у них под ногами исчез. И оба покатились в клубах пыли, пепла и обломках костей вниз. Шипящий рывок, и вот они, ослепшие, задыхающиеся, уже падали вниз в струях сухого дождя. И тяжело приземлились на следующий склон, который тоже подался, понес вниз точно ревущая лавина. Они падали вместе с костяными осколками и железным хламом, и казалось, что падение длится бесконечно. Ластаре нечем было дышать. Они тонули в густой пыли, погружались в сыпучие густые волны, затем вновь вырывались наружу и падали вниз, вниз, в абсолютную тьму. Внезапный болезненный удар, кажется, о дерево, затем изношенный, покоробленный паркет и снова вниз. Опять удар и падение. Затем Ластара покатилась по плитам под напором пепла и мусора, пока, наконец, не остановилась, с хрустом ударившись спиной о камень. Слева вверх поднимался холодный воздух. Она протянула руку, пощупала, и ладонь провалилась в пустоту, там, где должен был быть пол. Пустоту. Ластара лежала на каком-то выступе, и что-то подсказывало ей, что упади она с него, то приземлилась бы уже прямо в объятия Худа. Чуть выше и справа послышался кашель. Толчок. Сверху посыпались пепел и кости. Еще один такой толчок, и она свалится с края. Ластара повернула голову налево и сплюнула, затем попыталась заговорить. Слово вырвалось наружу с хрипом и присвистом. «Не!» Снова кашель, затем... «Что «не»?» «Шевелись!» «Ого, звучит нехорошо. Все плохо, да?» «Плохо. Опять уступ, опять провал. И тут, думаю, можно падать вечно». «Благоразумное применение моего пути в текущей ситуации кажется осмысленным. Ты не находишь?» «Да». «Одно мгновение». В воздухе над ними возникла тусклая сфера света, еле пробивавшего клубы пыли. Она приблизилась, выросла, стала ярче, осветив все наверху. Ластара молчала. Грудь ей свело судорогой так, что было не вздохнуть. Сердце бешено колотилось. Балки. Над ними высился деревянный крест высотой с четырехэтажное здание. Поблескивали громадные, изъязвленные штыри, которыми к кресту прибили дракона. Крылья широко расправлены, приколоты к балкам. Задние лапы пробиты насквозь. Шею захлестнули цепи, удерживавшие массивную клиновидную голову так, словно зверь смотрел в небо. На море звезд, отмеченные тут и там мерцающими туманностями. «Он не здесь», — прошептал жемчуг. «Что? Да ведь он же прямо...» «Нет, то есть да, но присмотрись. Его окружает сфера. Это карманный путь, мирок сам в себе». «Или вход», — предположила Ластара. «Запечатанные врата. О, королева грез! Думаю, ты права. Но все равно его сила до нас не доходит. Хвала всем духам, богам, демонам и взошедшим, и...» «Почему, жемчуг?» «Потому что, девочка, эта драконица аспектирована». «Я думала, все они такие». «Верно. Ты меня постоянно перебиваешь, Ластара Йил. Аспектирована, повторяю. Но не на какой-то путь, о боги. Поверить не могу». «Да будь ты проклят, жемчуг!» «Ататорал». «Что?» «Ататорал. Ее аспект ататорал, женщина. Это ататораловая драконица». Некоторое время оба молчали. Ластара начала постепенно отползать от края, перенося вес очень медленно, замирая всякий раз, когда пыль начинала струиться из-под нее. Повернув голову, она разглядела жемчуга. Тот раскрыл свой путь так, что завис в воздухе над пеплом, и не сводил глаз с распятой драконицы. «Мне бы тут пригодилась помощь», — проворчала Ластара. Он вздрогнул от неожиданности, затем посмотрел на нее. «Да, прими мои глубочайшие извинения. Сейчас я разверну путь». Она почувствовала, как поднимается в воздух. «Не сопротивляйся, девочка. Расслабься. Сейчас ты подлетишь ко мне и перевернешься в вертикальное положение». Ластара заставила себя замереть, но в итоге только напряглась и застыла неподвижно. Жемчуг усмехнулся. «Не слишком грациозно, но и так сойдет». Полдюжины ударов сердца спустя она зависла в воздухе рядом с ним. «Попробуй снова расслабиться, Ластара». Она пронзила когти раздраженным взглядом, но тот уже снова смотрел вверх. Она тоже неохотно подняла глаза. «Она ведь еще жива, представляешь?» — прошептал жемчуг. «Кто же мог такое сделать?» «Кто бы это ни был, нам стоило бы от души поблагодарить его, ее или их. Это создание пожирает магию, поглощает пути». «Все древние легенды начинаются с того, что драконы... сама сущность магии. Как же такое создание вообще может существовать?» «Природа всегда стремится к равновесию. Силы ищут симметрию. Эта драконица — ответ на существование всех других драконов, что жили прежде или будут жить в будущем». Ластара закашлялась и вновь сплюнула, затем поежилась. «Имперский путь, жемчуг. чем он был до того, как обратился в пепел?» Коготь покосился на нее, прищурился. Он пожал плечами и начал отряхивать пыль с одежды. «Не вижу смысла задерживаться в этом жутком месте». «Ты сказал, что здесь были врата, но не эти, как я понимаю». «Да, там, за выступом. Думаю, в последний раз ими воспользовался тот, кто прибил дракона к кресту и почему-то не запечатал врата за собой». «Какая беспечность?» «Скорее уж, невероятная самоуверенность, я бы сказал. Только на сей раз спускаться будем чуть более организованно, хорошо? Тебе не нужно шевелиться, предоставь это мне». «Такая перспектива приводит меня в ярость, жемчуг, но еще хуже то, что другого выбора я не вижу». «Тебе еще не надоели голые кости, девочка? Можно было бы просто мило улыбнуться в ответ». Ластара пригвоздила его стальным взглядом. Жемчуг вздохнул. «Уже неплохо выходит, девочка, но надо еще поработать». Когда они пролетели над выступом, Ластара в последний раз подняла взгляд. Только не на драконицу, а на звезды над ней. «А что скажешь об этом ночном небе, жемчуг? Я не узнаю созвездий и никогда прежде не видела такого странного свечения». Коготь хмыкнул. «Хм, это чужое небо, совершенно чуждое. Дыра, ведущая в чуждые владения, бесчетные миры, в которых живут невероятные твари». «Ты на самом деле не знаешь, да?» «Конечно, не знаю», — огрызнулся жемчуг. «Так почему бы так и не сказать?» «Потому что веселее творчески домыслить, разумеется. Да и как мужчине привлечь внимание женщины, если он будет все время признаваться в собственном невежестве?» «А ты хочешь привлечь мое внимание? Что ж ты сразу не сказал? Теперь-то я буду ловить каждое твое слово. В глаза тоже нужно восхищенно заглядывать». Коготь бросил на нее мрачный взгляд. «Не оставляешь мужчинам ни единого шанса, да?» «Думать иначе — типичное мужское чванство, жемчуг». Они мягко опускались во тьме. Чародейский световой шар летел следом, но на некотором расстоянии, так что пыль в воздухе делала его очертания смазанными и призрачными. Ластара посмотрела вниз, а затем вскинула голову и зажмурилась, пытаясь одолеть головокружение, и процедила сквозь стиснутые зубы. «Сколько нам еще спускаться, как думаешь?» «Не знаю». «Мог бы и получше ответить». Коготь промолчал, и Ластара приоткрыла глаза, чтобы взглянуть на него. Жемчуг выглядел совершенно подавленным. «Ну?» — прошипела она. «Если это глубины отчаяния, девочка, то мы уже почти достигли дна». Ластара насчитала еще сотню ударов сердца, прежде чем они опустились до засыпанного пылью пола. Следом подоспела и колдовская сфера, осветила все вокруг. Пол представлял собой цельную скальную породу, неровную, засыпанную костями. Стен свет не достиг. Магия, которая удерживала их в воздухе, рассеялась. Жемчуг сделал пару шагов, затем взмахнул рукой, словно отбросил в сторону невидимый поток, и перед спутниками возник мерцающий силуэт врат. Коготь хмыкнул. «Что теперь?» — спросила Ластара. «Тир, точнее, старший путь, от которого проистекает Тир. Не помню, как он называется. Куральт, что-то там. Тисты. Не Эдуры, не Анди, а другие. И...» — добавил он тихонько. «Последние его посетители оставили следы». Ластара уставилась на порог. Немного размазанные следы, но все равно видно. «Драконы. Я различаю по меньшей мере три пары», — сказала она некоторое время спустя. «Скорее уж шесть или даже больше. Эти два следа», — он указал пальцем, — «принадлежали тем, кто ушел последним. Здоровенные ублюдки. Что ж, зато вот и ответ на вопрос. Кто сумел одолеть эту тараловую драконицу? Другие драконы, разумеется. И все равно дело им выпало нелегкое». «Ты сказал Тир. А мы сможем его использовать?» «О, думаю, да». «Так чего же мы ждем?» Жемчуг пожал плечами. «Следуй за мной». Ластара пошла за ним, стараясь держаться поближе. Оба вошли во врата и очутились в мире золотого пламени. Яростные бури на горизонте, дикое, ослепительное небо. Спутники стояли на выжженной полосе блестящих кристаллов. Бушевавший здесь прежде жар окрасил острогранные камни в мириады цветов. Тут и там виднелись другие подобные полосы. Прямо перед спутниками высилась колонна, которой придали форму вытянутой пирамиды, иссушенная и запеченная, но лишь обращенную к людям часть обтесали до ровной плоскости. На ней были вырезаны слова неведомого языка. Воздух обжигал легкие, и Ластара уже промокла от пота. Но пока что терпеть было можно. Жемчуг подошел к колонне. «Нужно отсюда выбираться!» — прокричала Ластара. Огненные бури ревели оглушительно, но все равно она была уверена, что коготь ее услышал и просто решил проигнорировать. Такого Ластара стерпеть не могла. Она подошла к жемчугу. «Слушай меня!» «Имена!» — воскликнул он, обернувшись. «Имена тех, кто пленил Тотораловую драконицу! Все они здесь!» Ее внимание привлек растущий рев. Ластара обернулась направо и увидела, что на них катится стена огня. «Жемчуг!» Тот оглянулся, побелел, как полотно, отступил на шаг, и нога выскользнула вперед так, что коготь плюхнулся назад. Растерянный, он опустил руку, а когда поднял, на перчатке блеснула кровь. «Ты что?» «Нет». Жемчуг вскочил, и теперь уже они оба заметили кровавый след, который протянулся наискось через полосу и пропадал в пламени на другой стороне. «У кого-то проблемы», — сообщил жемчуг. «У нас, если не пошевелимся!» Огненная буря заполнила уже половину неба. Жар. Жемчуг схватил ее за руку, оба нырнули за колонну и очутились в блестящей пещере, где кровь хлестала рекой так, что окрасила стены и потолок, а на полу валялись разбитые куски иссохшего воина. Тланы Масса. Ластара уставилась на него. Прогнившая волчья шкура цвета пустыни, сломанный топор на костяной рукояти, парные лезвия из красновато-бурого кремня почти утонули в луже крови. Кого бы он ни ударил, раненый ответил. Грудина неупокоенного воина провалилась внутрь, обе руки вырвали из плечевых суставов, и этого тланы массы обезглавили. В следующий миг они нашли в стороне и саму голову. «Жемчуг, давай убираться отсюда!» Коготь кивнул, затем замешкался. «Что еще?» «Твой любимый вопрос», — пробормотал он, а затем подобрал отрубленную голову и еще раз всмотрелся в лицо. «Ладно, идем». Странная пещера замерцала, затем исчезла. А спутники стояли на выжженной солнцем покатой скале над каменистым бассейном, в котором в незапамятные времена протекал ручей. Жемчуг ухмыльнулся Ластаре. «Мы дома». Он поднял перед собой жуткую голову и обратился к ней. «Я знаю, что ты меня слышишь, Тлан Имас. Я найду тебе место в развилке дерева для последнего упокоения, если получу ответы на свои вопросы». Ответ воина прозвучал странным эхом. Голос был хриплый и запинающийся. «Что ты хочешь знать?» Жемчуг улыбнулся. «Так-то лучше. Прежде всего, твое имя?» «Ларшаин, из Логросовых тланы массов, из клана Ибры-Галана, рожденный в год двуглавой змеи». «О, Ларшаин, какого худа ты вообще делал на том пути? Кого пытался убить?» «Мы не пытались, мы преуспели. Раны смертельны. Тварь умрет, и мои сородичи погнались за ней, чтобы это засвидетельствовать». «Тварь? Какая именно?» «Ложный бог. Большего я не знаю. Мне приказали убить ее, а теперь Найди для меня подходящее место упокоения, смертный». «Хорошо. Как только найду дерево». Ластара утерла пот со лба, затем присела на валун. «Ему не нужно дерево, жемчуг», — вздохнула она. «Этот выступ вполне подойдет». Коготь развернул отрубленную голову так, чтобы она видела бассейн и пейзаж за ним. «Это тебя устроит, Олар Шайн?» «Вполне. Скажи мне свое имя и заслужишь мою вечную благодарность». «Вечную? Это похоже на преувеличение, да? Что ж, меня зовут Жемчуг, а моя грозная спутница — Ластара Йил. А теперь давай найдем для тебя надежное место, м?» «Твоя доброта неожиданна, Жемчуг». «Всегда так было, всегда так будет», — отозвался он, разглядывая выступ. Ластара глядела на своего спутника и удивлялась тому, как точно озвучил ее собственные мысли Тлан и Мас. «Жемчуг, ты хоть знаешь, где мы?» Он пожал плечами. «Давай все по порядку, девочка. Я был бы благодарен, если б ты позволила мне насладиться мигом милосердия. Ага, вот сюда, Олар Шайн». Ластара прикрыла глаза. Из пепла в пески. Ну, по крайней мере, дома. Теперь оставалось только найти след Малозанки, которая исчезла много месяцев назад. «Ничего сложного», — прошептала она. «Ты что-то сказала, девочка?» Она открыла глаза и внимательно посмотрела на него. Коготь присел на корточки и подпирал камнями отрубленную голову воина. «Ты не знаешь, где мы, да?» Жемчуг улыбнулся. «А на этот раз, как думаешь, может, стоит прибегнуть к творческому домысливанию?» Мысль об убийстве вновь посетила ее, и уже не в первый раз.